Глава 21. Бася. Бася стоял на краю посадочной площадки. Пластиковые наручники ерзали по влажным от пота запястьям и натирали кожу. Мартри потребовал, чтобы он оставался в наручниках, пока не покинет планету, но отдал Амосу ключи, и здоровяк заверил пленника, что на Росинанте его сразу освободят. Мартри просто демонстрировал жителям Илоса свою власть. Холден, выдерживая роль миротворца, согласился в обмен на гарантию, что Басю передадут ему без новых угроз и условий. Бася все и всех понимал, но от этого унижения не делалось меньше. Люсия с Яцеком стояли рядом, ожидая посадки Росинанта. Яцек прижался спиной к отцовскому животу, и Бася положил скованные руки ему на плечо. Рука жены тоже лежала на плече сына, сжимая Басину ладонь. Три прикосновения. Басе хотелось черпать в них силу, сохранить ощущение близости в памяти. У него было ужасное чувство, что это в последний раз. От того, что Фелисия успела улететь, он ощущал и радость, и грусть. Хватит и того, что его видит в кандалах сын, который по молодости еще не понимает, что это значит. Если бы таким его увидела солнечная красавица, дочь, он бы не выдержал. Остальные, жители поселка, с которыми он делил воздух, воду, ярость и горе, уклонились от проводов, словно его вина стала заразной болезнью. Бася стал для них чужим. Пожалуй, ему легче было бы услышать от них приговор. «Я хотел всего лишь свободы. Хотел, чтобы семья оставалась со мной, чтобы у меня больше не отбирали детей». С тоскливым удивлением Бася подумал, что, наверное, слишком многого требует от Вселенной. Амос, изображавший охрану, тактично держался поодаль, скрестив руки на груди и глядя в небо. Не мешал прощаться. Холден стоял с Мартри и Кэрол, триумвират, правящий на Илосе. Эти трое не смотрели друг на друга. Они собрались, чтобы демонстрация власти Мартри была не такой явной. Бася оказался пешкой в политической игре, не более того. «Еще пару минут, шеф», — сказал Амос. И почти сразу в вышине раздался удар грома. Росинант проходил атмосферу быстрее звука, спускаясь на них подобно ангелу судного дня. Он казался ненастоящим. «Я счастлив, что вы сейчас со мной», — сказал Бася Люсии, и даже не солгал. «Найди способ к нам вернуться», — сказала она. «Не знаю как». «Найди способ», — повторила она, голосом ставя точку после каждого слова. «Сумей, Бася, не заставляй меня стареть в одиночестве». Что-то стиснуло ему горло, от боли под ложечкой стало трудно дышать. «Если ты найдешь кого-нибудь...» «Уже», — сказала Люсия. «Я уже нашла, но он должен придумать, как ко мне вернуться». Бася не посмел заговорить. Побоялся, что если откроет рот, вместо слов вырвется всхлип. Мартри этого не дождется. Он просто обхватил Люсию скованными руками и прижал так крепко, что оба не могли вздохнуть. «Возвращайся», — в последний раз шепнула она. Остальное, если и было, утонуло в реве Росинанта. Поднялась стена пыли, жар обжег открытую шею Баси. Люсия спрятала лицо у него на груди, Яцек прилип сзади. «Пора!» — крикнул Амос. Бася выпустил Люси, обнял сына в последний раз, может быть, действительно в последний, и отвернулся, чтобы войти в тюрьму. «Добро пожаловать на борт, мистер Мертон», — сказала высокая, миловидная женщина, когда открылся внутренний люк шлюза. На ней был простой, черно-серый комбинезон с вышитым на кармашке именем Нагата. Наоми Нагата, старший помощник на Росинанте. Длинные черные волосы она стянула в хвост. Такой носила маленькая Фелисия. Наоми, судя по всему, руководствовалась скорее практичностью, чем эстетическими соображениями. Она, кажется, была без оружия, и Бася немного расслабился. Он протянул ей ключ от наручников, и Наоми их отомкнула. «Бася, с вашего позволения», — сказал он, пока она возилась с браслетами. «Я простой сварщик. Никто меня мистером Мертоном не называет». «Сварщик?» — спросила Наоми. Это прозвучало не просто любезным откликом. Сняв наручники, она скатала их в шарик и спрятала в шкаф. «Корабельная дисциплина. Здесь любой незакрепленный предмет при маневре превращается в пушечное ядро». «У нас всегда полно работы по ремонту». Помещение, где они стояли, выглядело опрокинутой на бок кладовой. Шкафчики вытянулись параллельно земле, а не вертикально. А на каждой стене располагались небольшие поручни, словно ступени лежачих стремянок. Наоми, постучав по панели на стене, сказала: «Мы тут и пристегнемся, Алекс. Убери нас с этого комка грязи, пока у меня колени не треснули». Бесплотный голос с выговором марсианской долины Маринер отозвался: «Принято, босс. Отсчет с 30. Застегните пояса». Наоми за стропу на полу вытянула раскладное сиденье. И располагалось оно так, что садящемуся, чтобы втиснуть в него зад, приходилось сперва лечь на пол. К сиденью крепились престижные ремни. Указав на вторую стропу, Наоми поторопила: «Не затягивайте, взлет через 30 секунд». Бася тоже вытащил кресло и лег в него. Наоми помогла ему пристегнуться. Голос марсианина просчитал от 5 до 0, и пол ушел вниз. Корабль взлетел. Мгновенное головокружение, и пол превратился в стену за спиной, а Бася оказался сидящим на подушке кресла. Спасибо удержавшим его на месте ремням. Под кораблем взревел голос гиганта, и невидимая рука втиснула Басю в кресло. «Извините!» — голос Наоми вздрагивал от вибрации корпуса. «Алекс, старый боевой пилот, привык рвать с места!» Бася, каждый раз вылетая из гравитационного колодца, изумлялся, как быстро все заканчивается. Несколько минут сокрушительной тяжести и рева двигателей, а потом, почти без перехода, тело всплывает на ремнях, и кругом повисает тишина. «Готово», — сказала Наоми и стала отстегиваться. «Может, еще несколько раз тряхнет, когда Алекс будет перебираться на подходящую орбиту, но перед любым маневром загораются вот эти желтые лампочки на стене. Тогда хватайтесь за поручень и висите». «Я пленник?» — спросил Бася. «Что?» «Я просто не понял, как получается. Меня запрут в каюте или в карцере, или где?» Наоми уставилась на него, морща лоб в неподдельном удивлении. «А вы плохой человек?» «Плохой?» «Вы собираетесь здесь кому-то вредить? Уничтожать наше имущество? Воровать?» «Ничего подобного», — возмутился Баси. «Просто я слышала, что вы выдали своих, чтобы спасти капитана». На мгновение Бася ощутил головокружение, затем гордость или ее предчувствие. А потом вспомнился грохот тяжелого челнока и голос Купа. «Мы помним, кто нажал ту кнопку». Он помотал головой. «Ты плохой человек?» Наоми Нагата ждала ответа, а он не находил слов для чувства вины, стыда, гнева и горя. Помедлив, поднял кулак в мастерском жесте, заменявшем кивок. Ответил: «Чувствуйте себя как дома». Наоми указала на правый люк. «Там корма, жилые палубы и камбуз. Камбуз открыт в любое время. Мы вам приготовили каюту, маленькую, зато отдельную. Если, уходя в сторону кормы, наткнетесь на мастерскую, значит, зашли слишком далеко. По правилам безопасности нельзя ходить в мастерские и машинный зал». «Хорошо, я обещаю». «Не обещайте, а просто не ходите. Пойдете в другую сторону». Она кивнула на люк слева. «Попадете в рубку. Туда при желании можно зайти, но нельзя ничего трогать без разрешения». «Хорошо». «Я сейчас налево. Можете составить компанию». «Хорошо». Секунду Наоми колебалась, глядя на него. «Знаете, вы у нас не первый». «Не первый?» «Не первый арестованный на борту», — пояснила Наоми. «У Джима пунктик насчет правосудия, поэтому мы тащим людей в суд, даже когда шлюз и случайно стершиеся записи кажутся куда более удобным вариантом». Бася не удержался, нервно оглянулся на шлюз. «Я понимаю». «И еще», — продолжала она. «Вы, сколько мне помнится, первый, с кем мне велено быть любезной». «Холден попросил». «Он у вас в долгу, и я тоже». — сказала Наоми и жестом предложила ему первым пройти к трапу. Бася подтянулся на поручнях и открыл люк. Наоми держалась за ним. «Так что расслабьтесь. Если и дальше будете, как сейчас, изображать испуганного мышонка, я стану вредной». «Хорошо». «Вот опять». Палуба выше кладовых и шлюзового отсека была просторной. Ее заполняли шарнирные сиденья, настенные экраны и панели управления. Смуглый мужчина с редеющей черной шевелюрой и возрастным пивным брюшком сидел в одном из кресел. Он повернулся к вошедшим, вернее, вплывшим в люк. «Все нормально?» — спросил он у Наоми. Марсианский акцент принадлежал ему. «Похоже на то», — ответила Наоми и, толкнув Басю в ближайшее кресло, пристегнула его. «С Джимом повидаться толком не успела. Он хотел побыстрее убрать этого парня с грунта». «Да я и не собирался задерживаться». «Понимаю. Гравитационные колодцы». Наоми содрогнулась. «Не знаю, как в них люди живут». «Меня скорее беспокоили оживающие жуки. С последней проверки зарегистрировано еще 5 всплесков». «Об этом я стараюсь не думать». «Надо было и Холдена с Амосом забрать», — сказал Алекс. «И всех остальных, у кого в голове не совсем пусто». «Ты пока наблюдай, чтоб, если твари приблизятся, ребята об этом узнали». Пристегнув Басю, Наоми перелетела к другому креслу и подтянула себя в него. А потом с неуловимой быстротой принялась включать и сменять окна на экранах, продолжая при этом разговор с марсианином. «Алекс», — сказала она, — «Бася Мертон, сварщик». «Сварщик?» Алекс с ухмылкой поднял брови. «Пока Амос отдыхает на планете, у нас накопился целый список работ». Бася открыл рот, но Наоми не дала ему ответить. «Бася, познакомьтесь с Алексом Камалом. Он наш пилот и худший в системе вакуумный сварщик». «Здравствуйте», — отозвался Бася. «И вы здравствуйте», — ответил ему Алекс и повернулся к Наоми. «Кстати, ты была права насчет челнока». «Да?» Наоми оттолкнулась и подплыла к экрану, на который смотрел пилот. Тот открыл файл. Вроде это был короткий видеоролик, прокрученный на большой скорости. «Видала?» — Алекс нажал паузу. «Отвели его, поставили в нескольких сотнях метров от Израиля, а потом выслали туда техников. Те пару часов возились внутри и вернулись на Израиль. С тех пор он не двигался с места». «Подогнали на синхронную орбиту». Наоми вывела изображение на второй экран и тоже быстро прокрутила. «Так я и знала». «Да, ты у нас умная. Оставим запись через оптику или нацелим жучков?» «Челнок?» — протянула Наоми, еще несколько секунд посмотрев записи. Бася помнил, что его пригласили посидеть вместе с командой. И разговор, похоже, шел о наблюдении за кораблем РЧЭ. Не слишком интимная беседа. Однако он все равно чувствовал себя лишним, как будто подслушивал. Очень уж слаженно действовала команда Росинанта. Казалось, эта семья обсуждает домашние дела. И еще странно было думать, что их на борту всего трое. Оставалось слишком много пространства. Басе не хотелось уходить в тихую пустоту незнакомого корабля, но и оставаться здесь казалось неловко. Он прокашлялся. «Может, мне уйти в каюту?» «Если хотите», — не оборачиваясь, ответила Наоми. «Только там делать нечего. Даже видеоэкрана нет. Все хорошие каюты заняты командой». «Отсюда есть выход в бортовую библиотеку», — Алекс указал на соседний с Басей экран. «Если вам скучно...» «Мне страшно до усрачки», — вырвалось у Баси. Наоми с Алексом дружно обернулись к нему. Марсианин смотрел по-доброму. «Оно и понятно», — протянул он. «Только здесь с вами ничего плохого не случится. Пока капитан не передумает, считайте себя дома. Если хотите побыть один, можете...» «Нет», — помотал головой Бася. «Не хочу. Просто вы разговаривали, будто меня здесь нет, и я подумал...» Он беспомощно пожал плечами. «Извините, мы так долго летаем вместе, что часто понимаем друг друга без слов», — ответила Наоми. «Я думаю, Израиль превратил один из своих челноков в оружие. Мы их мониторим и заметили подозрительную активность. По-моему, из него сделали бомбу». «Зачем?» «Затем», — объяснил Алекс, — «что Израиль — безоружное научное судно, а попал, как им видится, в район боевых действий. Этот челнок можно использовать для атаки на другой корабль, как управляемый снаряд, или сбросить на колонию». «Они собираются атаковать вас?» — спросил Баси. «Зачем? Разве Росинант и его команда здесь не за тем, чтобы покончить с конфликтом?» «Сомневаюсь», — возразила Наоми. «Скорее Барбапикколу, если она попытается удрать». «Да уж», — усмехнулся Алекс. «Попробуй Израиль напасть на нас, выйдет самая короткая стычка за всю историю». «Первая посадка. Они могут уничтожить колонию?» — спросил Бася. «Там ничего не знают. Вы должны их предупредить. У меня там семья осталась». «Ручаюсь, этого не случится», — успокоила его Наоми. «Теперь мы в курсе. Глаз не спустим с челнока, и если он двинется с места, сумеем его остановить». «А вот боссу надо бы сообщить», — добавил Алекс. «Верно». Наоми еще несколько раз прокрутила видео и закрыла его. Алекс, отстегнувшись, толкнулся к трапу. «О, дерьмо! Старпом, я могу прямо сейчас этим заняться. Задам Росе спецификацию и рассчитаю прицел рельсовой пушки так, чтобы располовинить им реактор». Наоми остановила его взмахом руки. «Нет, пока я предпочла бы обойтись без взрывов». «Как скажешь», — пожал плечами Алекс. Наоми повисела в воздухе молча, потом, как видно, что-то решила и стукнула по панели связи. Через несколько секунд отозвался знакомый голос. «Холден слушает». «Джим, есть проблема, решение которой хотелось бы обсудить с тобой». «Рад, что и решение уже есть». По голосу Холдена чувствовалось, что тот улыбается. «Два решения», — вставил издалека Алекс. «У меня свой вариант». «Мы, как ты просил, наблюдали за Израилем», — продолжила Наоми. «И, по нашему с Алексом мнению, они вооружили один из двух легких челноков. Держат его под парами на синхронной орбите в 500 метрах от главного корабля. Думаю, запасли на крайний случай, если Барб попробует вырваться. Но не исключено, что они используют его против колонии. Как нетрудно в такое поверить». «Это ты не знакома с шефом тамошней СБ», — вздохнул Холден. «А то бы легко поверила. Как нам лучше поступить?» «Вывести всех с поверхности, отправиться по домам и несколько десятилетий потратить на дистанционное изучение планеты», — доложила Наоми. «Согласен», — сказал Холден. «А что мы реально можем сделать?» «Я подумала, что ты прикажешь нам этим заняться. Алекс предложил рельсовую пушку, но, по-моему, такое поведение будет явным нагнетанием напряженности. Я имею в виду обстрел Израиля гауссовыми снарядами». «Напряженности без нас недурно нагнетается», — заметил Холден. «Но этот вариант пока отложим. Что еще?» Наоми подтянулась ближе и понизила голос, словно вместо пластиковой панели перед ней был сам Холден, которому она готовилась сообщить дурное известие. «Я возьму скафандр с ранцем, подлечу к челноку и подсажу на двигатель-прерыватель. При проверке системы все будет выглядеть нормально, но если они попытаются запустить челнок, я сумею убить его дистанционно, без взрывов. Просто заглохнет движок». «Рискованно», — сказал Холден. «Более рискованно, чем пробить им реактор из гауссовой?» «Нет, конечно нет». «Более рискованно, чем оставить заряженную бомбу на месте?» «Нет, черт побери». «Ладно, Наоми, тебе решать. Так или иначе, разбирайтесь с этим сами. Внизу и так достаточно дерьма». Наоми улыбнулась панели. «Добавь один мертвый челнок». Она со вздохом отключила связь. Бася, сжав зубы, переводил взгляд с Наоми на Алекса. «Почему?» «Что почему?» — рассеянно спросила Наоми. «Почему вы выступаете против РЧЭ? Разве вы не посредники? Вы же нейтралы. Зачем вам ввязываться в действие, когда можно остаться в стороне?» Ее улыбка стала серьезной и задумчивой. Бася догадался, что неожиданно для себя задал глубокий вопрос. «Стоять в стороне, пока люди убивают друг друга, это тоже поступок», — сказала Наоми. «И мы так никогда не поступаем».